Фатти рассказывает о том, что видел. Фатти моментально спрыгнул со ступенек и бросился на утек. А двое мужчин из соседнего фургона помчались за ним. Он продирался сквозь густую траву к калитке в конце поля. Мужчины продолжали погоню, выкрикивая что-то на ходу. Внезапно Фатти споткнулся обо что-то и плашмя растянулся на земле. Мужчины тут же поравнялись с ним, и когда он поднялся на ноги, посветили ему в лицо фонариком. «Хватай его!» — крикнул один из них. Но прежде чем они бросились на него, из темноты на них обрушилось что-то злобное и рычащее, что-то маленькое, но свирепое. Это был Бастер. Он бежал по следам Фати от самого дома и до поля, и теперь бросился защищать его. Да так грозно рыча и кусаясь, что оба мужчины в страхе отпрянули назад. А Фатти снова бросился бежать. Бастер мчался за ним, приостанавливаясь иногда, чтобы оглянуться на плохих людей. Но они уже даже и не пытались продолжать погоню. «Наверное, он хотел ограбить фургон Фанджо», — сказал один из них. «Лучше нам заявить в полицию. Ты его разглядел?» «Вот мерзкая рожа!» «Я его рассмотрел как следует», — ответил второй. «У него шрам по всему лицу, ты видел? Если я его еще раз увижу, то непременно узнаю». Фати бежал быстро, не останавливаясь, пока поле Баркера не осталось далеко позади. Потом, тяжело дыша, сел на скамейку, стоящую у дороги, и потрепал радостного Бастера. «Ты появился как раз вовремя, Бастер», — сказал ему Фати. — Я действительно попал в неприятную переделку. Эти мужчины поволокли бы меня к Гуну, это уж точно. Я чуть не сломал ногу, когда упал. Завтра у меня будет синяк величиной с блюдце. — Ладно, Бастер, пошли, старина. Спасибо, что так здорово выручил меня. Оставшуюся часть пути Фати шел медленно, у него болела нога. Как хорошо, что у него оказался ореховый пруд. Теперь он уже хромал не притворно, а по-настоящему. Всю дорогу он разговаривал с Бастером. «Знаешь, дружище Бастер, вечер был полон событий. Но да благословит меня Бог, если я что-либо могу понять. Я уверен, что человек со шрамом спрятан в фургоне Фанджо. Но где именно? Я же слышал его голос». «Уверен, что слышал. Не мог же я ошибиться?» «Нет. Думаю, что нет». «Гов!» — посочувствовал Бастер. «Гов! Гов!» «И у меня такое чувство, что в этом деле участвуют все Фанджо», — продолжал Фатти. «И такое ощущение, что они почему-то злятся. Может, они не хотят прятать человека со шрамом? Если так, то зачем они это делают? За деньги? Может быть, он сидел в тюрьме за кражу и успел спрятать деньги, прежде чем его поймали? Может быть, теперь, когда он на свободе, он выжидает, когда все успокоится, а другим не говорит, где деньги? Но где же он прячется сам?» Наконец Фатти добрел до своего сарая, снял с себя лохмотья, вытер лицо и пошел домой, чтобы поскорее принять ванну. К счастью, Юнис уже пошла спать. Родители и мистер Толлинг еще не вернулись. Наконец он свалился в постель, а Бастер пристроился в своей корзине рядом с кроватью. Фатти опустил вниз руку, чтобы Бастер мог лизнуть ее, пожелав таким образом спокойной ночи. — Ты настоящий друг, Бастер, — сказал Фатти, засыпая. — Спокойной ночи. Мне нужно кое-что обдумать, но я слишком устал. У меня совсем не работает голова. Завтра нужно собрать всех на совет, и пусть как следует подумают. Но и его друзьям решить эту задачку будет не проще, чем ему. Вот в какую историю он попал. Услышав, что Юни собирается уходить утром куда-то с мамой, Фатти быстренько позвонил Ларри и Пипу и назначил встречу в своем сарае ровно в 10. Все пришли без опоздания. Им им не терпелось узнать, что произошло. Фатти принес лимонад и печенье, и ребята уселись за стол в ожидании чего-то интересного. Что это Фатти задумал? «Ну так вот», — начал Фатти. «Как вы уже знаете, я собирался пойти на поле Баркера, чтобы разузнать что-либо. В общем, я много узнал, но не могу понять, что к чему. Поэтому нам следует обмозговать все как следует и понять, что происходит». «Ну так расскажи нам все, мы не будем перебивать тебя», — сказал Ларри заинтересованно. Фатти начал излагать все по порядку, рассказав прежде всего о том, как он напугал бедную Юнис, появившись бродягой, да еще со страшным шрамом на лице. Когда он поведал, как она позвонила и вызвала Гуна, и он примчался на велосипеде, все расхохотались. Фатти продолжал. «Я отправился на поле. Сначала я попал в фургон к двум славным добрым старикам. Они угостили меня чаем и показали, где обитают Фанджо. И вы не поверите, мне вдруг так повезло. Старая тощая кошка Фанджо явилась, мяукая и выклянчивая молоко». «Надо же!» — сказал Пип. «Я полагаю, ты воспользовался случаем и отнес ее в фургон Фанджо». «Точно!» — отозвался Фатти. «Я взял кошку и понес ее туда. Когда я подошел поближе, я услышал, что ее кто-то зовет. Сначала я решил, что это Джозеф, но оказалось, что это была старая миссис Фанджо, которая звала кошку. Минни, Минни!» Я отдал ей кошку и ожидал, что она пригласит меня в фургон, но она и не подумала этого сделать. Я посветил ей фонариком, чтобы она не споткнулась на ступеньках, но она даже спасибо не сказала. Господи, ну и вид у нее был, когда она в этой старой шали и в матерчатых тапочках ковыляла вверх по лестнице. Войдя в фургон, она просто с треском захлопнула за собой дверь. Вот и все. — А что было потом? — спросила Бетси. Она жадно ловила каждое слово Фатти и думала про себя. Как же он хорошо все рассказывает. «Потом я решил влезть на колесо и заглянуть в окошко», — продолжил Фатти. «Я хотел посмотреть, нет ли там четвертого человека. Когда я добрался до окна, я увидел, что занавески плотно задернуты. Только я собирался слезать, как услышал, в фургоне разразилась ссора. Я слышал голос старухи, а может, это была Люсита, и еще два голоса». «Да ну!» Глаза у Пипа заблестели. «Правда? Значит, там был еще один мужчина?» «Не знаю. Но там разразилась настоящая ссора с криками, воплями», — ответил Фатти. «Ссора была в разгаре, когда к фургону кто-то подошел и постучал в дверь. Я испугался до смерти. Но оказалось, что кто-то по имени Фред пригласил Джозефа пойти с ним покидать дротики. Ссора прекратилась, и Джозеф с Люситой ушли вместе с Фредом». «Значит, старуха и второй мужчина остались в фургоне?» — спросила Дейзи. «Да. Через некоторое время я слез с колеса, и как раз в этот момент кто-то вышел из фургона и спустился по ступенькам». «Кто же это был?» — спросили все хором. «Самое ужасное, что этого я не видел. Конечно, я не осмелился включить фонарик. Но это был либо тот второй мужчина, либо миссис Фанджо. Тогда я решил приоткрыть дверь фургона и быстро определить, кто остался в фургоне, старуха или мужчина. Может, это был он, человек со шрамом?» «Черт побери!» — воскликнул Ларри. «Это интересно! Ну, не тяни! Что же произошло дальше?» «Я открыл таки дверь», — сказал Фатти, — «и окинул взглядом фургон. И хотите верьте, хотите нет, там никого не было. Фургон был пуст. И я абсолютно уверен, что спрятаться там было совершенно невозможно. Я бы непременно увидел». Все в изумлении замерли. «Ну, Фатти, — сказал наконец Ларри, — наверное, ты в чем-то ошибся. Я хочу сказать, что если в фургоне старая миссис Фанджио оставалась вместе с тем мужчиной, и если вышел только один человек, то ведь кто-то же должен был остаться. Это единственный разумный вывод». «Я знаю, в чем тут дело», — сказал Пип. «Тебе показалось, что ты видел, как один человек вышел из фургона уже после того, как ушли Люсита с Джозефом. Но было темно, и вышли двое, и шли они очень тихо, чтобы их никто не заметил». Фатти поразмыслил немного. «Кажется, это единственно возможное объяснение. Но я абсолютно уверен, что только трое вышли из фургона. Тем не менее, четвертый тоже исчез. Говорю же вам, не могу взять в толк». «Что ты сделал потом?» — спросила Бетси. «Кто-то увидел меня, когда я стоял в дверях фургона, ведь на меня падал свет изнутри. Они решили, что это воришка, и побежали за мной. Я удирал изо всех сил, но споткнулся обо что-то и свалился на землю. На ноге у меня такое синячище. Вот, смотрите». Фатти с гордостью продемонстрировал свой синяк, и все ахнули. Такой он был огромный. «Но ведь они тебя не поймали, не правда ли?» — нетерпеливо спросила Бетси. «Нет, но чуть было не поймали», — сказал Фатти. «Тут как раз в нужный момент появился старина Бастер. И, поверите, напугал всех до такой степени, что преследование прекратилось. Я спокойно поднялся и убежал. Вы бы слышали, как он рычал. Если сравнивать со свирепыми псами, то Бастер рычал, как овчарка. А может, лабрадор и скотч-терьер вместе взятые». «Молодец, Бастер!» — погладила его Бетси. «Как хорошо, что он вовремя прибежал. Наверное, всю дорогу мчался по твоему следу». «Да, должно быть, Юнис выпустила его из спальни», — сказал Фатти. «Если бы она этого не сделала, я бы сейчас томился в камере полицейского участка». «Ну, так что же вы обо всем этом думаете? Что-нибудь приходит на ум?» С минуту или две все молчали. Они снова и снова прокручивали в голове все, что им рассказал Фатти. «Да, чудное получилось дело. И все же я думаю, что из фургона ушли двое после того, как его покинули Джозеф и Люсита», — произнес наконец Пип. «Я полагаю, что голос второго мужчины принадлежал человеку со шрамом. Это он ссорился с Джозефом». «И я так думаю», — поддержал его Ларри. Все с этим согласились. «Ладно, что же будем делать дальше?» — спросил Фатти. Но прежде чем кто-либо успел ответить, Бастер вскочил и с громким лаем побежал к двери. «Снаружи кто-то есть», — сказал Пип. «Держу пари, это Юнис». Да, это была Юнис. Она была очень расстроена. «Фредерик, почему ты не сказал мне, что у вас в сарае собрание?» — спросила она требовательно. «Почему я всегда остаюсь в стороне? Неужели вы не могли включить меня в свою компанию хотя бы на несколько дней? И почему вчера вечером ты пошел бегать без меня? Этот ужасный старый бродяга опять сюда явился. Приходил мистер Гун и был очень груб со мной». «Извини, Юнис», — сказал Фатти. «Присоединяйся к нам. Поешь печенье с лимонадом». Ребята обменялись взглядами. Интересно, подслушала ли Юнис то, что рассказывал Фатти? Если подслушала, то много ли поняла? Они посмотрели на Фатти. Он услужливо наливал лимонад. Что же он будет делать дальше? Вся эта история казалась такой запутанной.